Ну, Вика уже у нас работает давно. Подожди, ты, тебе лет 25 было, когда ты пришла? Да, 25 лет. Я так, ну не все же тебя знают. Пришла она в состоянии бракоразводного процесса с мужем. Если бы дело пошло так дальше, то он еще и квартиру у нее оттяпал. Муж достаточно крупный бизнесмен. Ну, благодаря вот этим ходам ей удалось сделать так, что он ей квартиру оставил без всякого дележа. Ну, так казалось, что он вроде такой скупой человек. Он не скупой, он решил ей мстить, раз она его обижала. Она перестала его обижать, он оставил квартиру. Дальше у них интересный начался с жизни. Ребенок остался, дочь с ней. Ребенку 3 месяца. Ребенку 3 месяца было. И так она ее воспитывала лет до 4-5, да? До 5. И он начал отвоевывать ребенка к себе. Ну, брал там на неделю, на две, задаривал подарками и прочее, прочее. Ну, в общем, ребенок, Анечка, мы ее знаем, все тоже, она к нам ее водила, пошел на разрыв. И мы поступили так, как посоветовал Соломон. Я хочу напомнить вам эту притчу. Две женщины родили в один день по сыну. У одной ребенок умер. Они стали спорить, чей сын. Пошли к Соломону. Соломон говорит: я не могу решить ваш спор, давайте ребенка разрубим пополам, и каждая по половинке. Одна женщина сказала: нет, пусть лучше у нее будет. Он говорит: ты и есть мать ребенку. Ну вот, так сказать, убедить мне удалось Вику. То есть не столько убедить, сколько доказать. Она поняла, что ни к чему путному вот этот разрыв не приведет, не приведет. И сейчас дочь воспитывается у мужа. Там они сделали большую ошибку, они стали отговаривать, ну, охаивать как-то Вику. Ну, было за что ее побить, хотя еще до сих пор хочется треснуть. Я ей говорю: ничего страшного, подожди, время придет, и твой ребенок что, к тебе вернется. Только ты веди себя правильно. Ну, в конце концов, ей все равно ничего не оставалось сделать. Или поняла, как правильнее. Нет, да понимать, она умная, отличница, с отличием закончила физмат. Но эмоции еще были сильнее. Ну, потом все-таки интеллект, который продолжает развиваться, эмоцию победил. Не совсем, конечно. И, в общем, она смирилась с этим. И стала вести себя с дочерью правильно. Сейчас, я думаю, что если бы дочь была воля дочери, она бы полностью переехала к маме. Но, по крайней мере, душой она уже твоя, правильно?